Картина первая. Переулок. Стена перед садом Капулетти. Входит Ромео. Ромео. Могу ли уйти, когда все сердце здесь? За ним ты, прах земной, найди свой центр. Перелезает через стену и исчезает за ней. Входит Бенволио и Меркуцо. Бенволио. Ромео! Брат Ромео! Меркуцо. Он разумен и, верно, уж давно лежит в постели. Бенволио. Нет-нет, сюда он прыгнул, через стену. Позвать его? Меркуцо. Да. Вызвать заклинанием. Ромео! Страсть, любовь, безумец пылкий, причудник, появись хоть в виде вздоха. Одну лишь рифму, и с меня довольно. Воскликни «Ах!» Вздохни, любовь и вновь. Скажи словечко кумушке Венере, посмейся над слепым ее сынком, над Купидоном, целившим так метко, когда влюбился в нищую король Кафетуа. Ни отклика, ни вздоха. Плут умер. Я прибегну к заклинанию. Тебя я заклинаю ясным взором прекрасной Розалины, благородным ее челом, пунцовыми устами, ногою стройной, трепетным бедром и прелестями прочими ее. Явись, явись нам в образе своем. Бенволио. Коль слышит, он рассердится, наверное. Меркуцо. Не думаю. Он мог бы рассердиться, когда б к его возлюбленной я вызвал другого духа, предоставив ей и победить, и вновь заклясть его. Вот это было бы для него обидно. Но заклинание мое невинно, ведь именем возлюбленной я только его явиться заклинаю к нам. Бенволио. Он верно спрятался в тени деревьев, чтоб слиться воедино с влажной ночью. Любовь его слепа, ей мрак подходит. Меркуцо. Но будь любовь слепа, она так метко не попадала б в цель. Теперь сидит он где-нибудь под деревом плодовым, мечтая, чтоб любимая его, как спелый плод, ему свалилась в руки. О, будь она, Ромео, от спелости растрескавшейся грушей! Прощай, Ромео, я иду в постель, мне под открытым небом спать прохладно. Пойдем, Бенволио, пойдем. Искать того напрасно, кто не желает, чтоб его нашли. Уходит.